Примечание к главе 14. Река. Соглашение об объединении семей было достигнуто на судьбоносной встрече Ким Чен Ира с Ким Дэ Джуном в июне 2000 года и вступило в силу двумя месяцами позже. На момент написания этих строк 16 212 корейцев уже смогли встретиться с родственниками лично, а для 3 748 была организована видеосвязь. Более 90 тысяч граждан Республики Корея все еще ждут свою очереди на воссоединение семьи. Таковы данные Южнокорейского Красного Креста, опубликованные в газете «Корея Геральт» 13 мая 2009 года. Наиболее глубокое из известных мне исследований, посвященных явлению бегства граждан из КНДР, книга Стефана Хагарта и Маркуса Ноланда «Проблемы беженцев из Северной Кореи. Права человека и международная реакция».